Так я и понял, кто хочет разбогатеть в Юконе, должен сначала разобраться с британским правом, клеймами, подданством и чиновниками, а уже потом махать лопатой, потому что без печати и записи в книге вся твоя золотая лихорадка может закончиться чужими сапогами у костра и словами: «Проходи, дружище, этот участок уже занят». Переварив новости и даже переспав с ними, на следующее утро я позвал староверов и банников на палубу девы. Все выстроились чуть ли не в линию, настороженно глядя на меня. Лица у староверов были особенно серьезными. «Джентльмены», начал я по-английски, говоря достаточно громко, чтобы все слышали. «Как вы знаете, мы прибыли на территорию Канады. Здесь свои законы и свои порядки. Чтобы иметь право работать здесь, добывать золото, заявлять участки, а в перспективе и строить поселок, мы все должны принести присягу на верность королеве Виктории и законам Канады». Я объяснил, что это формальность для американцев, временное разрешение, но все равно присяга. Староверы зашумели. Несколько человек, во главе с Кузьмой и еще одним пожилым, седобородым мужиком, выступили вперед. «Мистер Итан», — обратился ко мне старик, его голос был глубок и силен, несмотря на возраст, а английский вполне четкий, понятный. «Кажется, я слышал, как староверы его звали Иваном Степановичем. Мы люди простые, от мира отшедшие. Мы присягаем только Богу, а царю земному то дело грешное». «Истинно так», — загудели остальные. «Не по Библии это, нельзя клясться». Пожилой старовер, очевидно, их духовный лидер или знаток Писания, продолжил, цитируя: «В книге пророка Исаии сказано, кто клянется на земле, будет клясться Богом истины. Но пророк Исаия также говорил, не должен человек клясться ни небом, ни землею, ни головою своею, потому что они не принадлежат ему. Их творец и хозяин, Бог единый. Так учили отцы наши, так и мы живем. Присягать на земле чужому царю, а уже тем более бабе, грех это». Он смотрел одновременно на меня с сомнением и упрямством в глазах. Остальные староверы кивали, соглашаясь. Я понимал их опасения. Для них присяга — это не просто слова, это обет перед Богом, а присягать земной власти, да еще и чужой, и тем более, если это, по их толкованию Писания, прямо запрещено. Я взял паузу. Мне нужно было найти правильные слова. Давить на них силой или приказами было бы глупо. Это староверы, они скорее умрут, чем отступят от своей веры, вся их жизнь тому прямое подтверждение. Но я не мог отказаться от присяги. Это похоронило бы все мои планы, которые и так трещали по швам. Об уплате ввозной пошлины с канадскими властями пришлось договариваться в натуральной форме. Благо Макдонелл сам приторговывал в поселке и пошел мне навстречу. Придется отдать сразу 6 бочек с виски, чтобы расплатиться. Я уже начал даже подумывать об организации в будущем Доусоне промысла по самогоноварению. Заварить брагу на местных ягодах — не такая уж трудная задача. Да и змеевик поселковый кузнец в Фортимайл мне сделает мигом. Единственное, что меня морально останавливало: больше бухла, больше разборок среди старателей, стрельбы и прочей поножовщины. Оно мне надо? Я понимаю вас, отцы, — начал я спокойным, размеренным голосом. Я знаю о ваших правилах, о вашей, нашей, — я специально выделил последнее слово, — вере. Уважаю ее, но послушайте меня внимательно. Что именно запрещает пророк Исаия? Клясться небом, землею, головою своею. Почему? Потому что они – творения Божьи и не принадлежат человеку. Правильно, — старик кивнул, как и Кузьма. Правильно, мистер Итан, только Богу можно присягать, ибо ему все принадлежит. Вот именно, — воскликнул я. А теперь подумайте вот о чем. Присяга, которую мы принесем, она на верность королеве, земной правительнице и законам Канады. Это не присяга небу, не присяга земле, не присяга вашей голове или чьей-то еще. В тексте присяги нет слов про небо, про землю, нет клятвы Божьим творением. Это клятва правилам, установленным людьми на этой земле. Я сделал шаг вперед, понизил голос. Вы присягаете не Богу королевы Виктории, вы присягаете власти, которая здесь поставлена, чтобы был порядок, чтобы не было разбоя, чтобы каждый, кто найдет золото, мог его взять по справедливости, а не чтобы его отняли бандиты. Это присяга земному порядку, а не небесному царю. Разве поддержание порядка на земле – это грех? Разве это против воли Божьей, чтобы люди жили по правде и закону, как говорил Христос: «Отдай кесарю кесарева, а Божие Богу». Разве не так? Вот вы и отдадите кесарева. Не думал, что придется вступать в теологические споры здесь, на краю земли, но вроде бы не оплошал. Я видел, как лица староверов отражают внутреннюю борьбу. Их упрямство столкнулось с моими аргументами, которые не противоречили их буквальному толкованию Писания. Я не просил их присягать Богом истины, что Исаия вроде как допускает, но они это, видимо, интерпретируют как присягу ему, а всего лишь земной власти. И главное, не присягать тем вещам, которые Исаия прямо запрещает. Я повернулся к баннокам, рядом с которым стоял Артур, подмигнул им. Корбет сообразил первым. Раз все по Библии, то я согласен присягнуть. Баннаки тоже дружно кивнули. Группа поддержки сработала как надо. Кузьма почесал в затылке. Старик-старовер закрыл глаза, о чем-то тихо молясь. Затем открыл их. «Тяжелое слово ты сказал, мистер Итан. Но по слову пророка, если нет в присяге клятвы небом, землей может, и нет прямого запрета. Это ведь не вера наша. Это бумага. Это договор», — подхватил я. «Договор с этой землей и ее правилами. Чтобы мы могли на ней работать. Чтобы наш будущий поселок жил по закону. Чтобы вас здесь уважали и не обижали». Они снова зашумели, но уже не так возмущенно, а более задумчиво. Посовещались между собой, переговариваясь на своем гортанном наречии. Наконец, Иван Степанович снова повернулся ко мне. «Хорошо, Итан Евгеньевич, слово твое услышали. Если так, если нет в присяге клятвы творением Божьим, мы готовы. Ради дела, ради порядка. Но пусть будет просто присяга, без всякого лишнего. Идет». Я облегченно выдохнул. «Завтра утром сержант Фицджеральд примет у нас присягу. Подготовимся». Утром следующего дня сержант Фицджеральд прибыл на борт Северной Девы. Церемония была короткой и немногословной. Мы собрались на палубе. Солнце только поднималось над лесом, окрашивая небо в нежные тона. Было свежо и тихо. Сержант, стоя прямо, с бесстрастным лицом зачитал текст присяги. Простую формулу верности короне и законам. Я, Артур, Кузьма, староверы, Сокол, Медведь, Нока, все по очереди повторяли слова за сержантом, поднимая правую руку. Некоторые делали это с явным смущением, особенно староверы, но они держались, верные своему слову. Баннаки повторяли слова с непривычным акцентом, но старательно. Артур бормотал что-то под нос, видимо, все еще не до конца понимая серьезность момента. Вообще, он у нас несовершеннолетний и точно не должен присягать, но никаких документов у него с собой нет, как и большинства тут, выглядит вполне взросло. Я решил, пусть присягает, нечего откалываться от коллектива. Я чувствовал, что вся эта процедура что-то во мне меняет. Теперь я человеком, взявшим на себя обязательства перед британской короной и законами Канады. Это придавало моим действиям определенный вес и определенную ответственность. Теперь я был официально на крючке. После присяги сержант записал имена всех присутствующих в толстую тетрадь, пожал руку мне и Кузьме как представителю группы. «Что ж, мистер Уайт, теперь вы и ваши люди, подданные ее величества, временные, но имеющие права, не нарушайте законы, и у нас не будет проблем». Его тон был вежливым, но предупреждение предельно ясным. Власть на Юконе не шутила. Вечером того же дня, как и было условлено, я, Финниган и Артур отправились в Фортуну. Моих новых русских работников я тащить с собой в вертеп опасался. Им и так присяга нелегко далась. Макдонелл и Фицджеральд уже сидели за тем же столом. Зал салуна был полон народу, играла расстроенная пианино, доносились голоса, смех. Но атмосфера была, как я уже отметил, более культурной, чем в Сёркл-Сити. Чувствовалось, что в поселке есть власть, что удивило, танцующие друг с другом мужчины. Но потом сообразил, женщин на севере мало, а в поселке и вовсе кот наплакал. Вот и выходит из положения. Один из мужчин вяжет на руку платок, изображая женщину, другой его обхватывает и начинаются танцы. Развлечение нехитрое и вовсе не предосудительное. «Мистер Уайт, Макдонелл поприветствовал меня, вставая. Рад видеть, что вы человек слова, и с присягой уладили, слыхал. Ваши люди своеобразны, но впечатляют. Особенно эти индейцы. Баннаки, сэр», — ответил я. «Надеюсь, найдут общий язык с местными краснокожими. А вы умны, мистер Итан», — сделал мне комплимент Фицджеральд. «Работники-староверы, народ надежный и трудолюбивый, не пьющий. Почти, чуть не ляпнул я, вспоминая Кузьму. Представил капитана и Артура, подозвал официанта. Мы заказали все то же самое, что и канадцы, только без спиртного для корбетта. Вечер удался. Виски, что я привез с собой в бутылках, действительно произвело фурор. Сначала мы угостили Макдонелла и Фицджеральда. Они смаковали бурбон, причмокивая. Боже правый, Макдонелл выдохнул. Мистер Уэйт, это нектар. Ничего подобного я здесь не пил. Даже в Оттаве такого не сыщешь. Фицджеральд молча кивнул, глаза его светились от удовольствия. Постепенно вокруг нашего стола начали собираться другие посетители салуна, старатели, местные дельцы. Я не жадничал, заказывал выпивку для всех, кто подходил. Народ быстро проникся симпатией. Итан Уэйт из Портленда, владелец шхуны, который угощает лучшим виски и не жмется. Такая репутация на фронтире распространяется мгновенно. В разгар веселья, когда Макдонелл уже заметно захмелел, я осторожно напомнил ему о нашем утреннем разговоре. «Мистер Макдонелл, мы договаривались о документах, насчет поселка и старосты». Регистратор, который только что громко рассказывал какую-то байку, повернулся ко мне. Его глаза были затуманены виски, но мысль, кажется, он уловил. «А, да-да, поселок, староста, Итан Уэйт, наш староста, я так и запишу». Он хлопнул себя по карману, где лежал блокнот. «Завтра же, прямо с утра, внесу тебя в список. Хотя подожди, а какого поселка? На слиянии Юкона и Клондайка. Я слышал, что там работал геолог Джордж Доусон. Можно назвать по его фамилии. Как идея, отличная». Макдонелл хлопнул меня по плечу. «Как только комиссар прибудет, я ему лично доложу, подпишу документы, или отправлю их в Форт Рилейнс. Нет, лучше сам. Я скажу, что ты самый подходящий человек, серьезный, деньги вкладываешь, привез отличные виски». Фицджеральд, более трезвый, чем Макдонелл, тихо кашлянул. «Александр, не горячись, заявление нужно оформить, официально, оформлю, все оформлю», махнул рукой Макдонеллу. «Завтра, завтра с утра, а сейчас еще виски. Итан, у тебя ведь еще есть?» Я улыбнулся. «Конечно, есть. В тот вечер я, по сути, купил себе должность старосты и первоначальное одобрение планов на поселок не за $250, а за несколько бутылок хорошего бурбона и гостеприимства. Удивительно, как иногда простота и личное общение решают вопросы лучше всяких денег. В конце вечера, когда салон опустел, а Макдонелл и Фицджеральд еле держались на ногах, я помог им добраться до их домов. Оба благодарили меня, клялись в дружбе и обещали решить все вопросы с бумагами. «Спасибо, Итан», – пробормотал Макдонелл, прислонившись к стене и пытаясь раскурить трубку. «Его я доставлял последним, настоящий джентльмен. Я для тебя все сделаю. Тут, в Оттаве, у меня связи. Ну вот, пошли пьяные обещания. Пора сворачиваться». Я постучал в дверь двухэтажного дома. Открыла девушка в чипце, укутанная в шаль. «Папа, ты опять напился, Итан Уэйт». Я приподнял шляпу, доставил мистера Макдонелла в полной целостности и сохранности. Девушка поморщилась от перегара, что шел от отца, подхватила его под руку. «Я Оливия Макдонеллу. Спасибо, что не бросили папу. Зимой я сама ходила к салуну, все боялась, что он упадет в сугроб и замерзнет». Я попытался рассмотреть лицо Оливии, но вокруг было темно. А девушка очень быстро и профессионально затолкала отца в дом и все, что удалось увидеть, стройную фигуру и толстую косу под чепцом. «Доброй ночи, мистер Уэйт». Дверь хлопнула, и я остался один на улице. Теперь главное, самому где-нибудь не свалиться, ибо принял на грудь я тоже прилично, а спящий в кустах судовладелец совсем не камильфо. Глава 9. Слияние Юкона и Клондайка. Даже сейчас, когда я стоял на палубе Северной Девы, глядя на то место, где мутные, тяжелые воды Юкона встречались с более светлыми, стремительными водами его притока, это казалось чем-то нереальным. Тысячи миль пути, шторма, ремонты, драки, смерти, предательство, нехватка денег, бесконечные проблемы. И вот мы здесь, у самой цели, на пороге клондайкской лихорадки. Капитан Финниган стоял рядом, попыхивая трубкой и сверяясь с картой, на которой он наносил мели. Его выдубленное ветрами лицо было сосредоточенным. «Слушай, Калиб, — поинтересовался я, — а откуда у Клондайка такое название?» Лоцман говорил, что по-ихнему это вроде река полная рыбы, а Юкон – светлая река. Я глянул в мутные воды Юкона, хмыкнул. Подозвав лоцмана и обсудив с ним границы разлива во время половодья, начали обсуждать, где ставить поселок, даже поспорили. Точку в дискуссии поставил капитан. «Берега тут низкие, болотистые. У самого слияния небольшой мыс, там чуть повыше. Дальше начинаются холмы, поросшие деревьями. Удобно будет стволы спускать вниз, к поселку. Так что, мистер Итан, ставьте факторию на северном берегу. Пожалуй, самое подходящее место. От воды высоко, от затопления защищен. И обзор на обе реки хороший. Я кивнул. Мыс на северном берегу. Причаливаем там, Калиб, махнул рукой я. Аккуратно. Надо выгрузить все. Подошли к берегу осторожно, промеряя глубину лотом. В затонах еще стояли льдины, чувствовалось дыхание севера. В конце концов, нашли место, где можно было подойти достаточно близко, бросили якорь. Выгружали шлюпками, это был целый геморрой. Я дал себе клятву, первым делом, построить нормальный пирс. Команда работала споро, как муравьи, таская ящики, бочки, разобранную лесопилку. Староверы оказались незаменимыми, они ловко управлялись сталями, не хуже матросов, не уходили на перекуры, работали допоздна. Баннаки, Джазая, Артур, все помогали, кто чем мог. Я даже старателей подрядил за небольшие деньги помогать. Чем быстрее разгрузим шхуну, тем быстрее приступим к строительству. Погода на севере непредсказуемая. Хоть и лето на подходе, а налетит буря, все нам испортит. Воздух был холодным, влажным, пахло сырой землей, талой водой, хвоей. Лес вокруг, темный, густой, ели, лиственницы. Не тот дремучий лес, что я видел в России, но тоже внушительный. Когда все было на берегу, горой собранные в пирамиды ящики с консервами, бочки с виски, мешки с мукой и бобами, тюки с одеждой и инструментами, железные детали печек, главная ценность, разобранная лесопилка, я осмотрелся. Мыс был и правда высоким, метров 15 над уровнем реки, поросший редким лесом, покрытый камнями и мхом. Место суровое, но наше. Кузьма сходил посмотреть деревья вместе со мной. Сразу показал, где нужно ставить лесопилку, одобрил местную растительность. Белой ели, полно, отлично пойдет на стены. А лиственницу даже на фундамент можно пускать, на сваи, не гниет. Итак, джентльмены, обратился я к собравшимся по возвращению из леса. Команда девы, староверы, баннаки, Джазая, Артур, все смотрели на меня, ожидая распоряжений. Мы прибыли. Здесь, на этом берегу, мы построим город. Город старателей. Толпа загудела, переговариваясь. Город. Это звучало масштабно. Первым делом, ставим лесопилку, продолжил я. Без досок быстро не построишь. Кузьма уже выбрал место. Фагель, пара матросов, в помощь. Механик Бент, ты отвечаешь за машину. Боцман, крякнув, выдвинулся вперед со своими ребятами. Механик с вечно хмурым лицом направился к ящикам с деталями лесопилки. Староверы под руководством Кузьмы принялись ворочить тяжелые станины. Работа закипела. Скрип металла, удары топоров, команды Кузьмы, ругань Фагеля, первые звуки будущего города. Я же занялся планировкой. Взял компас, длинную веревку, несколько кольев, которые мы заранее настругали. Наметил центральную улицу. Пусть она будет идти прямо от мыса, вдоль Юкона, широкая, чтобы потом могли проехать фургоны. Вот здесь, у самой реки, будет причал, склады, а дальше, вглубь, я вбил первый колышек. Вот здесь, у начала центральной улицы, здесь будет площадь, место для будущей ратуши и церкви. Я вспомнил отца Леонтия, его миссию. Здесь, на нашей земле, у нас будет своя церковь. Наметил сеть улиц, идущих перпендикулярно и параллельно центральной. Сколько сюда людей завалится в ходе золотой лихорадки? Несколько десятков тысяч точно. Значит, нужны кварталы. Их бьем на участки. Пока я ходил, вбивал колышки, натягивал веревку, под ногами то и дело попадались камни, валуны, галька, строительный материал для фундаментов. Корбет, позвал я Артура, который с восторгом наблюдал за монтажом лесопилки. Собирай матросов, кто не занят. Нам нужны камни для фундаментов. Вот там, у реки, их много. Делайте ролики из бревен, салазки. Фундамент чего, дядя Итан? Спросил он, но уже с готовностью двинулся к матросам. Салуна, конечно, ответил я. Первым делом, салун. Сердце города. Место, где будут просаживать золото, пить виски, драться и отдыхать. Где будут новости, слухи, сплетни. Без салуна нет города на фронтире. Работа пошла. Выборка камней, тяжелый труд. Лом, кирка, руки. Тащить их к месту будущей стройки салуна, еще тяжелее. К концу первого дня все валились с ног от усталости, но лесопилка уже стояла. Механик Бент запустил ее, и первый ствол, поваленный староверами, с визгом прошел через ленточную пилу, превращаясь в доски. Звук работающей лесопилки, Это звук жизни, звук прогресса. Здесь, на Юкане, он звучал как симфония. На следующий день мы начали с фундамента салуна. Выбрали место, на углу центральной улицы и одной из поперечных. Выкопали неглубокую яму, начали укладывать по периметру большие камни. Тяжесть ложилась на спины, на руки. Староверы, матросы, банники, все работали. Кузьма, хоть и бригадир, сам таскал самые тяжелые валуны, показывая пример. Джазая, несмотря на возраст, тоже не отставал, помогал перекатывать камни, подкладывал бревна. Артур был в шоке. Его представление о строительстве города, видимо, ограничивалось романтическими картинками. А тут, грязь, тяжелый физический труд, пот, мозоли. Но он держался. Побледневший, срывающимся голосом он отдавал команды, пытался тащить камни, но его городские руки были непривычны к такой работе. Я подошел к нему. «Артур, хватит геройствовать. Ты плохо выглядишь. Я должен помогать», — упрямо сказал он, вытирая лоб рукавом. «Будешь помогать по-другому. Пойдем». Я отвел его к реке. Артур и несколько матросов, которых я определил ему в помощники, должны были заняться рыбалкой. Я заранее закупил сети в Портленде, большие, донные, для ловли лосося. «Ваша задача – еда для всех. Мне нужна рыба». Я показал сети. «Берите шлюпки, капитан покажет, как ставить сети, чтобы не унесло. Слава богу, тут нет Росрыбнадзора. Окопание любого фундамента заканчивается тем, что упираешься в вечную мерзлоту. Это значит, у каждого построенного дома мы можем сделать свой ледник. И что не закоптим и не засолим, заморозим». Я дал парням шарпсы, мощные, дальнобойные. Индейцы с готовностью взяли оружие. Охота их стихия. Нока что-то тихо сказал соколу на своем языке, тот кивнул. Банники взяли направление вглубь леса, растворившись среди деревьев так же бесшумно, как когда-то исчез в ночи их отец. Шли дни, работа не останавливалась ни на минуту. С утра до ночи мы строили. Фундамент салуна рос. Таскали камни, замешивали глину в качестве цемента. Это был тяжелый, монотонный труд. Руки стерты в кровь, спины болели. Но здание поднималось. Возле строительной площадки уже образовался склад бревен и досок. Я решил сделать его двухэтажным, с широким деревянным фасадом. На первом этаже – зал с игральными столами и рулетками, кухня, трактир. На втором – жилые помещения, рабочий кабинет. Сразу заложили дровяной сарай и склад с ледником. Капитан дал ценный совет – построить отдельную псарню. Без собак и нарт тут зимой делать нечего. Только вот где их взять? Купить у индейцев? Лесопилка работала без остановки, превращая бревна в доски, брусья, тес. Визг пилы, запах свежей древесины – это стало звуковым фоном нашей жизни. Первые доски пошли на строительство временных бараков для команды и рабочих, а потом – на стены салуна. Работали все – моряки, староверы, старатели, джазая. Я сам тоже не отлынивал. Тягал бревна, пилил, забивал гвозди. Правое плечо иногда ныло, напоминало о себе, но в целом держалось. Зато левая рука окрепла так, что я мог уверенно держать молоток или топор. Конечно, без проблем не обходилось. Травмы, они были неизбежны при такой работе, в таких условиях. Порезы от пилы, удары молотком по пальцам, сорванные спины от подъема тяжестей. Один из староверов потянул ногу, упав с груды камней. Пришлось оставить его на легких работах, строгать колышки, чинить инвентарь. К счастью, ничего серьезного пока не случилось. Проклятая грязь, она была везде. Промозглая сырость, подтаявшая земля, насквозь мокрая одежда, холодные ноги, ботинки вечно в грязи, скользят. Постоянно приходилось сушить обувь и одежду возле костра. Запах дыма стал моим постоянным спутником. И санитария. Я настоял, чтобы сразу вырыли выгребные ямы подальше от реки. Простые земляные ямы, огороженные досками. Не слишком комфортно, но лучше, чем сливать все в Юкон или Клондайк. Мне не нужны эпидемии в будущем городе. Кузьма, кряхтя, согласился. Итан, мы ведь завсегда в реку ходили. Но я был непреклонен. Здоровье команды важнее удобства. Сделали летний душ, чтобы периодически мыться, благо совсем потеплело. Я пообещал староверам поставить на реке баньку. Сразу, как закончим с основными делами. Рыбалка. Артур и его команда старались, но поначалу их уловы были скромными. Река Юкон была огромна, течение сильное, сети норовило унести, но постепенно они освоились. Артур, к моему удивлению, оказался настойчивым. Он часами сидел на берегу, расспрашивал капитана и матросов. И вскоре уловы пошли. Огромные, серебристые лососи, хариусы, таймени. Река и правда была полна рыбы. Начали солить. Бочки с солью, купленные в Портленде и Андреевском, пошли в дело. Аромат рыбы висел в воздухе, перебивая запах костра. Почти сразу мы начали строить коптильни, простые каркасы из бревен, обшитые досками, с очагом внизу. Рыба на жердях, медленный, холодный дым. Запасы на зиму, это главное. Тут в декабре уже будет адский ад, тысячи старателей, индейцев. Конечно, если золото найдем. Баннаки вернулись через пару дней, усталые, но довольные. Добычи не принесли, но нашли следы. Лоси, Итан, сказал сокол, его глаза горели. Большое стадо, идет на север. А еще, добавил Нока, нашли старые следы человеческие, не наши и не белых, другие. Какие другие? Насторожился я, не знаю, покачал головой олень. Похоже, шло индейское племя. Среди следов есть женские, мужские и детские. Что же, теперь придется выставлять на ночь караульных. Деньги. Это была главная проблема. Наличные совсем закончились. Зарплату за апрель я выплатил, за май тоже. А вот на июнь уже средств не было, особенно староверам. С ними у меня получалась совсем глубокая финансовая яма. Нужно было срочно найти золото. Но как? Понятно, что в притоках Клондайка. Печаль была в том, что таких притоков, включая ручьи, под сотню. Тут нужны были целые партии старателей, а не Кармак с Хендерсоном и Доусоном в придачу. Мы попытались в 40-й миле нанять еще людей, но опытные разведчики просили задаток перед началом поисковых работ, и немаленький. Пришлось отказаться и рассчитывать на свои силы. В первых числах июня, после того, как основные работы по фундаменту салуна были завершены, четверка Кармака собралась вверх по Клондайку. И тут случилась беда. Вечером я решил расслабиться, взял удочку и пошел рыбачить на берег. Думал, что получится поймать щуку и сварить ухи. Уже разложил снасти, приготовился. И тут слышу, в лагере крики, мат. Тут же рванул обратно. Староверы подрались со старателями. Хендерсон без спроса взял чужой топор, слово за слово, мордой об стол. К тому моменту, когда я прибежал, все уже закончилось. Кузьма раскидал старателей, как кегли. Хендерсон сломал руку, Джордж Кармак получил сотрясение мозга, упав головой на камень, его постоянно тошнило. Я прощупал череп, слава богу, ничего кроме шишки не нашел. Доусон повредил ногу и теперь хромал. Только Скукум Джим отделался синяками и порванной одеждой. Но он и меньше всех участвовал в драке, почти сразу свали, хитрый. Вот так, моя ударная разведывательная группа выбыла из строя. Валяются сейчас в одной из временных палаток, отлеживаются. Хендерсон со сломанной рукой, Кармак с гудящей головой, Доусон растирает ногу. О каком поиске золота может идти речь? Джордж, зашел я к ним, после того, как отчитал староверов и оштрафовал Кузьму. Кармак лежал, обложившись тряпками, его лицо было бледным. Как вы? Голова болит, мистер Уэйт, пробормотал он. И, Кузьма этот силен, черт возьми, как медведь, я хмыкнул. Он хороший человек, просто не сдержался. Ты зачем обругал его матом? Кармак замялся. Вам нужно отлежаться. Но, я рассчитывал, что вы сможете пойти на разведку уже завтра. Время идет. Хендерсон, лежавший на соседней койке, с рукой на перевязи, тяжело вздохнул. С нашей командой сейчас только на костылях идти, Итан. Пару недель нам точно потребуется, чтобы встать на ноги. А Скукум Джим? Спросил я. Старатели грустно улыбнулись. Они были невысокого мнения об индейце. Я потер лоб. Две недели без разведки. Без шансов найти золото сейчас. Мне нужно отправлять шхуну в обратный рейс, иначе летняя навигация будет потеряна. А для этого капитану требуется дать денег или золото на уголь, на жалование матросам. Иначе команда просто в ближайшем порту свалит к другому судовладельцу. Я вышел из палатки, чувствуя, как наваливается усталость. Не просто физическая, но и моральная. Проблемы сыпались одна за другой, просвета не видно. Я подошел к берегу. Юкон нес свои мутные воды в море, кричали какие-то ночные птицы. Рядом, на берегу, лежали наши сети, валялась брошенная мной в спешке удочка. Возле костра сидел грустный Скукум Джим, чинил одежду. «Что грустите, мистер Уэйт?» — спросил меня индеец на правильном английском. «Даже акцента не чувствуется. Мы приплыли сюда за золотом», — честно ответил я. «Уже месяц на севере, а я ни одного паршивого самородка еще не держал в руках. Золото прячется от новичков, покивал Джим, не любит Чичика. Мы помолчали, индеец закурил трубку. Пустив несколько красивых колец дыма, он внезапно произнес: «Скукун может помочь мистеру Уайту, но не бесплатно». Глава 10. Ночью заснуть удалось с трудом. Все ворочался, думал над предложением Джима. Индеец рассказал мне, что в паре дней пути от места слияния Юкона и Клондайка есть небольшое горное озеро под названием Класка, что означает «небесное». Цвет воды, как объяснил Скукун, голубой, кристально-прозрачный. Внизу, на дне, видны залежи самородков, которые вынесли ручьи из гор. Индейцы пытались нырять за ними, но вода очень холодная, руки и ноги сразу начинают сводить, и глубоко, воздуха не хватает. Иногда эти самородки выкидывает на берег, и их можно собрать. Сам Джим дважды ходил на озеро летом и оба раза неудачно. Золота на берегу не оказалось, да нырнуть он не смог. Но вот брат Скукума однажды принес сразу два крупных самородка, которые индейцы обменяли в фактории на 4 ружья, порох и свинец. Вот, небось, торговцы наварили на этой сделке. За свою тайну Джим хотел половину добытого золота. Он почему-то очень верил в меня, ни секунды не сомневался, когда открывал секрет небесного. Я, разумеется, поторговался, иначе бы насторожил индейца. Предложил четверть. Скукун тут же согласился. Видимо, первый его запрос был сразу с запасом. И тут мне надо было принять тяжелое решение: идти самому или послать кого-нибудь к озеру, Кузьму, но он нужен здесь, на строительстве. Капитан вряд ли пойдет, не захочет бросать шхуну и матросов. Старатели выбыли из строя. Кого-то авторитетного из староверов, старосту Ивана, он стал главным на лесопилке, тоже наснимешь. Вот и выходит, что надо идти самому, брать с собой Банноков, Артура, пытаться добыть свое первое золото. Утром меня огорошили новостью: на месте фундамента соседнего с салуном дома что-то найдено. Растолкав народ, заглянул в яму. Два больших изогнутых бивня. Я присел на корточки, коснулся правого. Холодный, гладкий, тяжелый. Это был бивень мамонта. «Что это, мистер Уайт?» — спросил Кузьма, присаживаясь рядом. «Кость какая-то, большая, больно». «Это бивень мамонта, Кузьма», — ответил я, не отрывая глаз от находки. «Очень древний, ему тысячи лет». Мужики загудели, окружили яму, разглядывая бивень. Некоторые с недоверием, некоторые с суеверным страхом. «Мамонт», — пробормотал Кузьма, — «слышал про него, великий зверь». Я задумался. «Бивни мамонта — это же ценный материал, слоновая кость севера, из нее делают украшения, режут фигурки, а тут целых два бивня, и кто знает, сколько их здесь еще, в этой вечной мерзлоте». Я поднялся, усталость немного отступила. «В конце концов, это всего лишь начало, Кузьма», — сказал я, — «начинайте осторожно выкапывать, аккуратно, чтобы не повредить. Посмотрим, что там еще есть. Если какие кости, складывайте рядом». Он кивнул, его лицо было серьезным. «Понял. А куда их потом?» «Повешу на стену салуна, а назову его Северный мамонт». Народ впечатлился. Прежде чем идти к озеру, надо было потушить тлеющий пожар. Вчерашняя драка между староверами и старателями оставила неприятный осадок. Староверы, хоть и выиграли схватку, ходили мрачные, чувствуя вину. Кузьма, оштрафованный на половину месячного оклада, вообще был тише воды ниже травы. Надо было всех помирить, не просто замять конфликт, а убедить всех, что они одна команда, что делить им нечего, а целью всех одна – выжить и, если повезет, разбогатеть. Лучший способ примирить мужиков – накормить их и напоить. Еда и выпивка стирают многие границы. Я позвал Кокоченя. «Чень, сколько у нас лосося?» «Свежего, много, мистер Уайт». Артур Юнга и его команда старались. Полбочки насолили, да свежего еще есть. «Отлично, выбирай 20 рыбин, самых жирных и крупных. Нарежь большими кусками, замаринуй». «Чем? А что у тебя есть?» «Соевый соус, годится. Лук, соль, перец. И возьми бутылку бурбона, плесни немного в маринад, для аромата». Чень, несмотря на свое китайское происхождение, умел готовить любую еду, главное, дать четкие инструкции. Он закивал, предвкушая необычный кулинарный эксперимент. Затем я пошел к складу с виски, открыл замок на двери, достал последний ящик с виски. Оставались только бочки. «Фагель», — окликнул я боцмана, — «привезите со шхуны стулья, столы из кают-компании. Сегодня у нас примирение народов, будем угощать всех». Староверы, вылезшие из палатки старатели, видевшие это, начали переглядываться. Запахло миром и выпивкой. Вечером у костра собрались почти все. Староверы сидели одной группой, старатели – другой. Между ними чувствовалось неловкое напряжение. Позвал я к столу и представителей команды, капитана с помощниками, боцмана. Чень с помощниками уже раскладывал на решетках над углями огромные куски маринованного лосося. Шипение жира, запах дыма и жареной рыбы разносился по берегу. Это был настоящий пир для этих мест, джентльмены. Начал я громко, когда рыба была почти готова. Мы здесь на краю земли. У нас общая цель. Мы строим будущее. Но будущее не построишь, если грызться друг с другом, как собаки. Я посмотрел на старателей, потом на староверов. Вчера кое-что произошло, неприятное, и виноваты в этом все. Кто-то взял чужое без спроса, кто-то не сдержался. Результат, вот он, я кивнул на перевязанного Хендерсона. Староверы потупили взгляды, старатели завздыхали, поглядывая на бутылки с виски и стаканы. Но мы не дети, чтобы дуться друг на друга. Продолжил я, меняя тон на более примирительный. Мы мужчины, сильные и способные признавать ошибки, идти дальше. Мы здесь в одной лодке. И если лодка даст течь, утонут все. Я вскрыл одну из бутылок. У нас есть отличный виски, из самого Кентукки. Я привез его сюда, чтобы угощать достойных людей. А здесь, у нашего будущего города, все достойные люди. Янтарная жидкость полилась в протянутые кружки. Сначала налил старателям, потом старости. Никого не обошел, Кузьме не стал, помня его зарок. Первые глотки были настороженными, но потом... Под воздействием тепла алкоголя и запаха жареной рыбы, атмосфера начала смягчаться. Кузьма, кряхтя, подошел к Хендерсону. «Прости», — сказал он, его лицо было искренним. «Переборщил я, бес попутал, руку тебе поломал, грех великий, буду молиться за твое здоровье». Хендерсон, хоть и морщился от боли, кивнул. «Ну, бывает, горячка, топор-то я правда взял без спросу, не по правде поступил». Кармак, с трудом поднимая голову, тоже пробормотал извинения за мат. Староверы в ответ закивали. Я раздал всем тарелки с шашлыком. Горячий, сочный лосось, пахнущий дымом и виски, был невероятно вкусным. Мужики принялись за еду, и под звуки чавканья и довольного сопения последние остатки неприязни испарились. Общее дело, общие трудности, общая еда и выпивка – все это делало нас одной командой. Когда все наелись и виски заметно поубавилось, я решил, что настал момент для главного объявления. Пора было сообщить о походе к горному озеру. «Джентльмены», — снова повысил голос я, — «я рад, что мы уладили все недоразумения. Нам вместе строить этот город и вместе искать золото». Я сделал паузу. Все взгляды обратились на меня. «Но чтобы его найти, нам нужна разведка. Завтра утром мы с индейцами и Джимом уходим к озеру под названием Небесное. Скукун говорит, там есть самородки. На дне». По толпе прокатился приглушенный ропот. «Золото. На дне. Строительство не останавливается». Жестко продолжил я. «Кузьма, ты остаешься за старшего. Ты, Иван, главный на лесопилке. Работы много. Достроить фундамент салуна, начинать ставить стены и крышу. Продолжить заготавливать лес. Артур, ты остаешься с капитаном. Продолжаешь учиться морскому делу и помогаешь с рыбалкой. Мистер Уэйд, младший корбетташ подскочил на месте». «Я тоже хочу на горное озеро, добывать золото». Все засмеялись. «Еще успеешь, тут его много. Мне нужно заготовить на зиму как можно больше рыбы. Сейчас идет нерест чавыча и хариуса. Нельзя упускать такую возможность. Итан, пожалуйста, матросы справятся и без меня. Я хочу доказать, что не ребенок». Я смотрел на него, на его взволнованное лицо, на эту мальчишескую решимость, смешанную со страхом и желанием приключений. Оставить его здесь, взять с собой, тяжелый поход, горы, дикая местность. И, черт возьми, он брат Маргарет, и я отвечаю за него. Может, этот поход его закалит, научит чему-то настоящему. Я вздохнул. «Артур, ты понимаешь, куда мы идем? Это не прогулка по парку, горы, тяжелый путь в горах. Готов к этому? Готов, дядя Итан? Клянусь, я не буду ныть, я буду помогать, только возьмите, пожалуйста». Он смотрел так, что отказать было почти невозможно. «Да и может, это к лучшему, зато будет под моим присмотром». «Хорошо», — сказал я наконец, — «собирайся, берешь только самое необходимое, теплые вещи, крепкие ботинки, винтовку, патроны, топор, и никаких жалоб. Слово даешь?» «Даю, даю слово». Артур сиял, как начищенный самородок. «Спасибо, дядя Итан». Капитан Финниган покачал головой, усмехнулся в усы. Староверы и старатели смотрели с любопытством, Юный барин отправляется в настоящий поход. Сборы были быстрыми и деловыми. Банники знали, что брать в поход. Сушеное мясо, юкала из котлика очень пригодилась, немного муки, крупы, чай, кофе, соль, бобы. Плюс спальные мешки из шкур, запасные мокасины, теплые куртки, ружья, патроны, ножи, топоры. Скукунджин добавил свои припасы. Мой груз был тяжелым. Винтовка Шарп с оптическим прицелом, кольт на поясе. Еда, теплая одежда, запасные носки, главное, обязательно бинокль, карандаш и блокнот для заметок. И, конечно, снаряжение для добычи золота. Лопата, кирка, лоток для промывки, один на всех, пара ведер и кое-что для ныряния. Я раздобыл несколько футов крепкой веревки, крюк и мой главный козырь, китовый жир, что мы купили по пути на Аляску. Если намазаться им, то холодная вода горного озера будет не так страшна. Ну, по крайней мере, я на это сильно надеялся. Мы вышли рано утром, чтобы не терять ни минуты светового дня. Попрощался с Калибом, Джозеей, Кузьмой. Дал последние распоряжения. Моряки и староверы стояли у костра, провожая нас взглядами. Артур, хоть и сонный, держался молодцом. «Удачи, Итан!» — крикнул вслед Калиб. «Ждем с золотом!» В лесу было темно и тихо. Шли след вслед за Скукумом, Джимом и банниками. Ружья держали в положении за плечом, внимательно вслушивались и вглядывались в окружающие заросли. Нока, как всегда, шел замыкающим. Артур, поначалу бодрый, через пару часов начал спотыкаться на корнях и камнях. «Тихо, Артур!» – остановил его я. «Внимательнее смотри под ноги и не отставай». Тропа, если ее можно было так назвать, вскоре начала подниматься. Мы входили в предгорье. Лес становился реже, деревья – корявее. Склон забирал все круче. Это был уже настоящий горный кряж. Подъем был изнурительным. Спина болела под тяжестью мешка, ноги ныли, дыхание сбивалось. Артур пыхтел за моей спиной, его лицо осунулось, но он упрямо лез вперед, ни разу не попросив остановиться. Баннаки и Джим двигались легко и бесшумно, словно не замечая подъема и груза. Иногда они останавливались, ждали нас, глядя с невозмутимым терпением. Пейзажи вокруг были потрясающими. Острые вершины, покрытые снегом даже в начале лета. Скалы, поросшие мхом и карликовыми елями. Внизу, в долинах, извивались реки, похожие на серебристые нити. Воздух становился все холоднее и разреженнее. Пахло влажной землей, хвоей и чем-то диким. Первую ночь провели под скальным навесом. Было холодно, несмотря на костер. Спали, завернувшись в шкуры. Горели мышцы, ныли суставы. Артур почти сразу уснул, свернувшись калачиком. Я долго не мог заснуть, глядя на звезды, которые здесь, в горах, казались огромными и невероятно яркими. Думала Маргарет о Портленде, о своей новой, безумной жизни. Утром подъем продолжился. Стало еще труднее. Тропа исчезла совсем. Мы лезли по камням, по осыпям. Шли по дну ущелий, переходили вброд ледяные горные ручьи. Ноги промокли, сводило от холода. Артур несколько раз упал, но поднимался, отряхивался и лез дальше. Его лицо было бледным, но в глазах читалось упрямство. Кажется, он начинал понимать, что такое настоящая цена приключения. К середине второго дня мы вышли на высокогорное плато. Леса здесь почти не было, лишь низкий кустарник и трава, пробивающиеся сквозь камни. Ветер дул пронизывающий, срывая с вершин снег. Вдали виднелось еще несколько заснеженных хребтов. Озеро там, Скукунджин махнул рукой на восток, туда, где между двумя вершинами виднелся просвет. Еще полдня пути, может больше. Последние полдня пути тянулись бесконечно. Усталость достигла предела. Казалось, каждый шаг дается с огромным трудом. Но мы шли, шли, переставляя ноги, чувствуя, как ноет все тело. Я дал себе зарок делать подобные выходы регулярно. Золотая лихорадка – это слагаемое многих мелких лихорадок. То на одном ручье найдут желтый металл, то на другом. Надо быть готовым к быстрым, стремительным переходам, когда ты пытаешься обогнать других старателей и застолбить самый лучший участок. И сделать это можно только находясь в превосходной физической форме. И вот, наконец, мы его увидели. Озеро Класка. Оно лежало в котловине между горами, как огромный сапфир в оправе из скалы и снега. Вода была невероятно синей, кристально прозрачной. Можно было видеть камни на дне, казалось, на много метров в глубину. Оно было окружено скалами, лишь с одной стороны, где в него впадал небольшой ручей, был пологий берег, поросший травой и кустарником. Ни единого деревца вокруг. Пейзаж был суровым, величественным и невероятно красивым, и тихим, невероятно тихим, только ветер шелестел в траве и птицы кричали где-то высоко в небе. Мы спустились к берегу, первым делом, напились воды, ледяная, чистейшая вода, которая казалась самым вкусным напитком на свете. «Ну что, Джим», — сказал я, глядя на озеро, — «вот класска, а где же золото?» Скукум Джим подошел к берегу, всматриваясь в воду. «Камни, еще камни и больше ничего». Мы начали искать, прошли вдоль всего небольшого участка пологого берега, разглядывали каждую расщелину, искали в ручье, впадающем в озеро, час, другой, ничего, ни одного самородка. Мы даже сделали несколько промывок в тазу, немного золота на дне было, но лишь мелкие крупинки. Как говорится, игра не стоит свеч, разочарование нарастало. После такого тяжелого пути, после всех надежд, неужели зря? Картина была удручающей, усталые, разочарованные лица. Артур сел на камень, повесив голову, даже баннаки выглядели расстроенными. Скукум Джим жестом показал на центр озера. «Там», — сказал он, — «надо плыть». «Хорошо», — сказал я, чувствуя прилив решимости. «Золото на дне, значит, достанем его со дна. Нам нужен плот». Поднялись вверх по склону, начали валить топорами карликовые ели. Работа была тяжелая, особенно чистить стволы от сучьев. Через несколько часов у нас был готов плот, небольшой, неуклюжий, легкий, но достаточно плотный, чтобы выдержать двух человек. Спустили его на воду, он держался, вырезали самодельные весла, шест для того, чтобы отталкиваться на мелководье. Сначала проверим, я первым встал на плот, взял в руки шест, оттолкнулся от берега, попробовал, вроде держит, теперь давай вдвоем, я подплыл обратно. Джим вступил на плот, он прилично так просел, но держал. Поплыли к центру озера, осторожно, не торопясь. Вода была ледяной, но под ногами чувствовалась зыбкая опора. «Сколько там глубина?» — поинтересовался я у Джима. Брат говорил футов 50. «Ага, это у нас около 15 метров, для неподготовленного ныряльщика впритык. И вот мы в самом центре озера. Я лег на живот, свесившись над краем. Вода была невероятно прозрачной. Солнечные лучи проникали глубоко, освещая дно. Видно было камни, песок, какие-то водоросли. А потом, я увидел их, несколько ярких желтых точек, застрявших между камнями, небольшие, а чуть дальше что-то покрупнее, несколько небольших самородков, лежащих прямо на дне, сверкающих в лучах солнца, золото. Мы нашли его. Глава 11. Сердце ухнуло. Оно здесь. Скукум Джим не обманул. Я поднял голову, с трудом сдерживая крик восторга. «Джим, плывем обратно». Вернувшись на берег, я принялся за дело. Первым делом, груз. Нужна была пара камней потяжелее, чтобы быстрее погружаться и не тратить драгоценные секунды и силы на борьбу с плавучестью. Сокол и медведь быстро нашли подходящие валуны, плоские, килограммов на 10-15. Обвязали один веревкой, сделав петлю, чтобы можно было легко сбросить на дне. Затем, защита от холода. Вода в озере была не просто холодной, она была ледяной, способной за считанные минуты сковать движение и лишить сознания. Единственное, что у нас было, китовый жир, густой, желтоватый, с резким запахом ворвани. Я разделся догола, невзирая на колючий ветер, и принялся тщательно, не пропуская ни сантиметра, обмазывать все тело этим жиром. Ощущение было, мягко говоря, отвратительное. Жир был холодным, липким, вонючим. Артур смотрел на меня с нескрываемым отвращением. Баннаки и Джим, с пониманием. Они уже понимали, что такое холод севера. Под конец уже стали улыбаться. Уж очень специфически я выглядел. «Смейтесь, смейтесь», — пробурчал я, растирая жир по ногам. «Посмотрим, как вы запоете, когда сами в эту купель полезете». Когда я закончил, то походил на какого-то доисторического тюленя, блестящий, скользкий и жутко вонючий. Но выбора не было. К веревке, которой был обвязан камень грузила, привязали прочное металлическое ведро, в него я собирался складывать самородки. Другой конец веревки остался на плоту, Джим должен был страховать меня и поднимать ведро. Меня самого тоже обвязали страховочной веревкой вокруг пояса. Выплыли обратно на середину. Последнее приготовление. «Готов», — выдохнул я, подходя к краю плота. Взял в руки камень. Ведро уже было опущено в воду и болталось на веревке. «Если дергаю что, тащи». Продул уши, зажав нос и сделав несколько глотательных движений. Затем, вентиляция легких. Глубокие, частые вдохи и выдохи в течение нескольких минут, чтобы насытить кровь кислородом и увеличить время пребывания под водой. Голова немного закружилась, в глазах появились звездочки. Я сделал последний глубокий вдох, задержал дыхание и шагнул в ледяную бездну. Первое ощущение – обжигающий холод, несмотря на жир. Он проникал, казалось, до самых костей. Камень стремительно потащил меня вниз. Вода была действительно прозрачной, солнечные лучи, преломляясь, создавали причудливые блики, а мелкая рябь на поверхности искажала очертания дна. Сквозь эту пляшущую завесу света я пытался разглядеть заветные желтые пятна. Удар о каменистое дно. Я отпустил грузило, схватил ведро. Руки уже начинали неметь от холода. Попытался подобрать ближайший самородок, он был размером с голубиное яйцо, тяжелый, приятной округлой формы, но банально промахнулся. Схватил обычный камень, бросил, и тут тело свело судорогой. Острая, пронзающая боль сковала мышцы, легкие горели, требуя воздуха. Паника подкатила к горлу. Я дернул за страховочную веревку изо всех сил. Меня рывком потащило вверх. Да быстрее же, воздух кончается. Вынырнул, жадно хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Тело дрожало, зубы выбивали барабанную дробь. На плоту Джим смотрели на меня с тревогой. Не смог, выдавил я, стуча зубами. Холод. Сразу тело сводит. И видно плохо. Ила нет, дно каменное, но все сливается. Первая попытка провалилась. Разочарование было горьким. Неужели эта затея обречена? Без маски будет трудно. Я вылез на плот, растерся запасной рубахой. Слава богу, выглянуло солнышко. «Дай я», — неожиданно сказал Джим. Он уже начал стаскивать с себя куртку. «Попробую». Я посмотрел на него с сомнением. Индиец был жилистым, выносливым, но 15 метров ледяной воды — это серьезное испытание. Однако в его глазах была такая решимость, да и нырял он уже тут, так что я не стал спорить. Объяснил ему, как правильно делать вентиляцию легких, он слушал внимательно, кивая. Затем Джим, так же как и я, обмазался китовым жиром, поморщившись от запаха, но не издав ни звука. Обвязался веревкой, взял камень. «Тащи, если дерну», — коротко бросил он, продышался, продулся и исчез под водой. Я напряженно ждал, считая про себя. Прошла минута, другая. Веревка, уходящая в глубину, не двигалась. Я начал беспокоиться. Неужели что-то случилось? И тут веревка натянулась, потом пошла слабина, а затем страховочный конец дернулся. Один раз, потом еще. Сигнал. Начало выбирать веревку, раскачивая плот. Через несколько мгновений на поверхности показалась голова Джима. Он отфыркивался, но держался молодцом. А главное, ведро. Он не выпустил его. «Ну?» — с нетерпением спросил я, подавая руку и заглядывая в ведро. «А во!» На дне что-то блестит. Вытащил скукума, дал ему рубаху растираться. Потом поднял ведро. Два самородка. Небольших, грамм по 100 каждый. Плюс-минус. Это у нас 6,5 унций примерно, по 15 баксов за унцию. Один нырок принес нам стольник, точнее два. Мои трудозатраты тоже надо учитывать. «Плохо видно», — сказал Джим, растирая замерзшие руки. «Самородки маленькие, рука хватает, а что, не разберешь. Но дно твердое, золото есть». Он пробыл под водой дольше меня, и даже сумел что-то загрузить в ведро. Это уже был прогресс. Решение пришло само собой. Нужен плот побольше. Такой, чтобы на нем можно было развести небольшой костер для обогрева, чтобы могли разместиться несколько ныряльщиков и страхующих, и чтобы можно было работать посменно, не теряя времени на возвращение к берегу. Снова застучали топоры. Мы валили карликовые ели, обрубали сучья, связывали стволы веревками. Работа шла споро, подгоняемая азартом и надеждой. К вечеру у нас был новый плот, большой, основательный, способный выдержать человек 5-6. Мы даже умудрились сделать на нем некое подобие очага, выложили из плоских камней площадку и обмазали ее глиной, которую нашли на берегу ручья. Теперь можно будет греться прямо на месте, не отрываясь от производства. Корбетта, который все это время с тоской наблюдал за нашими приготовлениями, я решил использовать в качестве дозорного. «Артур», — подозвал я его, — «твоя задача — наблюдать. Вон та вершина», — я указал на ближайший холм, с которого открывался хороший обзор на озеро и окрестности. «Залезешь туда, устроишься поудобнее, будешь смотреть по сторонам. Если заметишь кого чужого, сразу дай сигнал. Два выстрела вверх». «Понял, понял, дядя Итан», — обрадовался он, получив наконец ответственное задание. «Не подведу. Винтовка, мой бинокль, патроны, Немного еды, и Артур, сияя от гордости, отправился на свой пост. На следующее утро, едва рассвело, мы снова были на озере. Большой плот медленно двигался к центру. Дым от костра тонкой струйкой тянулся к холодному небу. На плоту, я, Джим и все трое банников, решили нырять по очереди, попарно. Одна пара ныряет, другая страхует и отдыхает у костра. Еще один дежурный, готовит еду на костре, теплое питье, в основном кофе, чая у нас было с собой мало. Первыми пошли Джим и Сокол. Процедура уже отработана. Жир, продувка, вентиляция легких, камни грузилы, ведро на веревке, плюх, и тишина, напряженное ожидание, потом рывки страховочных веревок, подъем, пустые ведра, снова и снова, холод пробирал до костей, несмотря на жир и костер, руки и ноги немели, болели уши, ломило мышцы от напряжения, но мы упорно продолжали, золото было там, на дне, мы это знали, нужно было только научиться его доставать, и вот, когда солнце уже поднялось высоко, удача наконец улыбнулась нам. Ныряли медведь и нока. Ведро, которое они подняли, было тяжелее обычного. С замиранием сердца я опрокинул его на плот. И среди мокрых камней, он, первый большой самородок, не просто камешек, а увесистый кусок желтого металла, граммов на 300 с лишним. Неправильной формы, но удивительно красивый. Он лежал на досках плота, тускло поблескивая в солнечных лучах, и казался самым прекрасным сокровищем на свете. А форма, он был похож на голову льва, с грубой, но узнаваемой гривой. Все столпились вокруг, изучая находку. Предыдущие самородки были невзрачными, но этот, даже обычно сдержанные банники не могли скрыть своего волнения. Джим присвистнул. «Небесный лев», – прошептал я, беря самородок в руки. Он был холодным и тяжелым. Я назову его «Небесный лев Класки», и никогда его не продам. Это будет наш талисман. Согласны? Моя команда дружно кивнула. Этот первый успех окрылил нас. Усталость как рукой сняло. Снова нырки, снова напряженное ожидание, и снова удача. Еще один самородок, поменьше, потом еще несколько. Золото шло, не так быстро, как хотелось бы, но оно было. Мы складывали самородки в отдельный мешочек, и он понемногу тяжелел. Вечером, вернувшись на берег, я первым делом пересчитал улов. Весы показали чуть почти килограмм. По самым скромным прикидкам, это долларов 500. Всю ночь мне снились золотые львы, плавающие в синей воде. Следующий день начался с неприятностей. Поднялся сильный ветер, на озере разыгралось настоящее волнение. Плот раскачивало, заливало водой. Нырять стало гораздо труднее и опаснее. Костер то и дело гас, но мы упорствовали. И снова удача. Джим, во время одного из своих редких удачных нырков, наткнулся на целое гнездо самородков. Один из них был просто гигантским, не меньше килограмма. Когда он вывалил его на плот, мы сначала даже не поверили своим глазам. Кусок золота размером с детский кулак. Радости не было предела. Мы орали, хлопали друг друга по плечам, забыв про холод и усталость. По итогам второго дня у нас было уже больше 2,5 килограмма золота. Да, пусть красноватого, с примесями меди и еще каких-то металлов. Но это был настоящий успех. Третий день едва не закончился трагедией. Нырял Джим и Нока. Последний уже поднялся, а Скукума все не было и не было. Он уже довольно долго пробыл под водой, когда страховочная веревка вдруг ослабла. Мы ждали сигнала, но его не было. Я похолодел. «Тащи!» – заорал я Соколу, который был на страховке. Мы выдернули Джима в 8 рук, словно пробку из бутылки. Он был без сознания, лицо синее, изо рта шла пена. Что-то случилось там, на глубине, то ли свело судорогой, то ли ударился о камни. Мы перевернули его на живот, стали откачивать, вылили воду, я принялся делать ему искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Банники смотрели на меня квадратными глазами, как на колдуна, что вдыхает жизнь в человека. Через несколько мучительно долгих минут Скукум закашлялся, открыл глаза, пришел в себя. «Где я?» «На небесном озере». «Как тебя зовут?» Я похлопал индейца по щекам. «Скукум Джим». «Ну слава богу, помнит себя». «А меня как зовут?» «Ты Эйтан Быстрая Рука». «Мозг не поврежден, восстановится». Мы погребли к берегу, уложили Скукума на одеяло, греться возле костра, потом вернулись на точку. Пока мазались жиром заново, банники расспрашивали насчет реанимации. Они были уверены, что я очень сильный шаман, смог всего одним ритуалом вернуть мертвого Скукума к жизни. «Да не умер он», убеждал я индейцев, «вы же видели, как дергался, он синий был, это от холодной воды, Переубедить банников я не смог, зато смог переключить их внимание, пора было нырять дальше. Я пошел под воду вместе с Нока, и нам снова повезло. Мы наткнулись на целую пирамидку из самородков, как будто кто-то рассыпал их по дну. За один нырок мы подняли почти 3 килограмма. Рекорд. Казалось, небесная приняла жертву и решила вознаградить нас за все наши мучения. У меня теперь было почти 2500 долларов. Ладно, вычитаем долю Джима, оклады Артура и банников. С ними я тоже собирался расплатиться честь по чести, но даже 1500 долларов сильно улучшило мои позиции. Можно выдать аванс команде, купить уголь. Но чтобы заплатить староверам, мне требовалось еще несколько дней на озере. Надеюсь, небесная не потребует новых жертв. Четвертый день дался тяжело. Уши болели нещадно, ломило все мышцы. Китовый жир почти закончился. Каждый нырок превращался в пытку. Но мы продолжали. И снова принесли около 3 килограммов. Вечером, когда мы, обессиленные, сидели у костра на берегу, к нам спустился Артур. К костру он не подошел, тихо свистнул из зарослей. Я потянулся, сделал вид, что мне надо отойти по природной надобности. Лицо парня было встревоженным. «Что случилось, дядя Итан?» – тихо сказал он. «Я видел двоих, индейцы. Они наблюдали за лагерем с соседнего холма, долго смотрели, потом ушли. Я боялся себя обнаружить, поэтому сидел до темноты. Эта новость меня обеспокоила. Чужие индейцы, что им нужно? Просто любопытство, или они тоже знают про золото Класки? Не хотелось бы делить нашу золотую жилу с кем-то еще, а уж тем более, вступать в конфликт. Как они выглядели? Чем были вооружены? Выглядели, как обычные индейцы. Длинные рубахи, кожаные штаны, мокасины. У одного я видел ружье за плечом, волосы длинные, заплетены в косы. Плетение запомнил, парень помотал головой. Жаль, по прическе можно судить о том, чем сейчас занимаются краснокожие, стоят ли на тропе войны, скорбят или опозорены. Банники мне много чего рассказали об индейской культуре, пока мы путешествовали. Что будем делать? Вопрос на миллион. Я подозвал Джима, который уже вполне оправился и бодро собирал дрова для костра. Это Танана или Атабаски, уверенно заключил Скукум. Наших тут быть не должно. Наши — это значит, тагиши. Названия племен, которые мне почти ничего не говорили. Завтра будь особенно внимательным. Я хлопнул Артура по плечу. От тебя будет многое зависеть. И будем ночью караулить по двое. Один у костра, другой поодаль.